Алло. Алло. Алло. А кто это? Что? А как тебя звать-то, а? А кто вам нужен? Вот, а я одинокий мужчина. Вот. Вы куда звоните? Ты вот, приезжай, я тебя вот дрючу, так как следует. 15 сантиметров. Ужас какой. Алло. Нет уж, не беспокойся уж, не пожалеешь. Вот, тебе понравится. Алло. Я тебе дам Алло. Адрес, ты приезжай и увидишь. Дядя. Алло, алло. Алло. Алло. Алло. Слышишь, слышишь, что этот долбоёб говорит? Алло. Алло. Алло, я слушаю. А, хуесос пришёл, блядь. Это что за мурло там пищит? Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Слышишь ты? Рот прикрой, да. Блядина. Ебаться мы хочешь обои, блядь. Только ты в шика... Ты в жопу, а она в пизду, блядь. Я вас обоих обслужу успею, нахуй. Я ебал, блядь, всех, нахуй, блядь. Алло. Алло. Алло. Да. А кто это? А вы кому звоните? Как тебя звать-то хоть? А? Вы кому звоните? Так, а я одинокий мужчина. Очень приятно. Вот. Я тебе дам адрес, ты приезжай и увидишь. 15 сантиметров. И чё? Вот, тебе понравится. Позвони мне лицо. А? Идиот, блядь. Я тебя козла зарежу, понял? Алло. Алло. Алло. А ты кто такой, козёл? А? Что-то я не понял, кто звонит? Ты что, глухой, блядь, хуёплёт? Сам хуёшь, козёл. Что ты звонишь? Пидорас, ты ёбаный, блядь, а? Пошёл нахуй. А? А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Ты чё, совсем охуел? Ты правда, блядь, совсем охуел? Э? Чё ты, кто такой вообще? Ну а мою фамилию знаешь? Куда я знаю? У меня фамилия Андрей. За матом. Чего ты, кто такой? А ты знаешь, как, блядь, рама ломается? Пошел нахуй, чмошник. Я сейчас так наломаю пиздюк. Сейчас, сука, блядь, увижу, что я ебало, блядь, так раскрашу. Ты, блядь, тебе нахуй заебешься, блядь, собирать его по осколкам. Ебанотик, еще раз позвонишь, я тебя точно соберу. Ресторан Чайникана, здравствуйте. Алло. Здравствуйте. Чайникана. Да-да. А у тебя хороший жопа-то? Чтоб тебе оттрахать туда. А? Это кто? Сейчас. У тебя пизда разрезана. У тебя пизда не корявая. А? Кто-кто? Вот когда ты мне пизду отлижешь, а я тебе пососу. Ну, говори. Алло. Андриан Челентан. Алло. Вы куда звоните, женщина? Челентана. Алло. Да, алло. Челентана, что хотели? Хуй на тебе. А? В жопу, блядь, я громучий. Вы что, с головой не трудите, пьяница? Хуй соси, губой тряси. Алло. А? Алло? Алло? А знаешь, что я твою маму трахаю, блядь? А? Да ты заебал, ты кто такой, ты ему делай? А если я тебе приду, что я в рот тебе накакаю, блядь, дам сосать? А? Ты кто такой, ты, уёбок? Ты что такое вообще? Ты что, ебёт, что ли? Я тебе вообще, я сейчас тебя скажу, отмутожу, ты ему, мудил, еще раз позвонишь. Я вот скажу своим сыновьям, блядь, тебе чтоб повесили. Алло. Да. Здрасте. Здрасте. С наступающим вас. Спасибо. С наступающим праздничком. Спасибо. А давно не звонил, я ж соскучился, знаешь. Ну, я еще хотела бы знать, с кем я вообще разговаривала. Это аккумуляторщик. Пьяный. Ага. Да ну, давно не звонил. Вчера позвонил и все, и целые сутки не звонил. Да разве сможет? А, соскучились, типа, да? Да, ну так вот. Да. Ясно. Ну, тогда вас тоже с наступающим. Ты куда звонишь? А? А вы куда звоните? Да нахуй вы нужны мне 100 лет, блядь. Взаимно. Ну нахера это делать, слушайте. Алло. А тебе как это платят? Деньгами или вафлю дают? А? Тебе вафлю хочу воткнуть. Вафлю тебе дают, да? Слышь, ты сейчас вафлю сам в рот возьмешь, понял? Ага, вафлю у тебя во рту я чувствую. Эй, слышь, дядя, иди нахер. Вот дурак. Видал дураков, но таких не видел. Вот ты бузимой. Ты, значит, получку получаешь вафлей. Слушай, дядя, не груби, а? Там в аптеках сейчас новые соски есть. Вы купите и сосите их потихоньку. Вот соси сам. Баран бараном. Алло. Обратно ты, да? Да, обратно я. Не звони сюда, я же тебе русским языком сказал. Ох, действительно, ищак ты карабацкий. Чё? Петушок блядский, падла ты! Дурак ты, ёб твою мать. Ой, блин. Клоунада. Вот. Школа-интернат. Алло. Алло. Ну, внимательно слушаю. Что? Ну, слушаю внимательно. Кого вы слушаете? Вы куда звоните? И кто ты такой, что я тебя первый раз слышу? Алло. Чё, допилась до чертиков, что ли, что ничего не соображаешь, куда звонишь? Это культура, я сейчас полицию сообщу. Сейчас милицию, блядь, позвоню, узнаю, где ты, откуда ты звонишь, тварь негодная. Что ты ищешь у меня? Скажи, пожалуйста, падла ты такая. А? Ты что сюда звонишь, а? Я тебе сейчас дам, падлы. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Ну, давай, что пока я тебе сейчас яйца твои не вырвала, старые. Да? Скотина негодная. Приходи поебаться к церкви. Я тебе сейчас поебусь, понял, ты? Придешь? Ёбарь хреров. Ты куда звонишь? Ты соображаешь, куда ты звонишь? А дай тебе сейчас наебусь. В Новый год. Кто это? Вам кого? Слышите, вы там, сумасшедший дом, вы определитесь, кого вам? Какого хрена вы звоните в госучреждение, а? Или заняться нечем? Вы перестанете нам звонить? Я устрою. Я тебе сейчас нервотрепку как устрою, и папы твои полетят. Будешь полованным хребетом лежать, нет, поняла? Нет, ты курва? Еще раз сюда позвони, падла. Вы что, нарываете, что ли, а? Слышь, ты овца! Я тебе сейчас рыло вскрою, ты поняла меня? Еще раз сюда позвони. Слышь, ты так бы, Яша! Я тебя застрелю нахуй! Ты мразота. Куда ну, идти? Готовься, давай, выходи. Я тебя, я сейчас приеду, я тебе устрою, мразь такая. Выходи да, давай, алкашка конченая. Понял? Давай, приходи. Ты знаешь хоть адрес? Я тебе рыло вскрою, ты обезьяна. Не, нихуя не понял. Я сейчас свою банду соберу и тебе когда. А ну понятно, что ли? А потом газ получишь. Говори адрес. Ты говоришь мне, куда идти? Слышишь, а ты в Мариной Роще давно был, деточка? Чё? Через плечо! К тебе едет роща, полиция, блядь? Понял? Иди нахуй! Иди нахуй! Да. Алло. Алло. Здравствуйте. Алло, блядь! Куда ты звонишь? А чё без куда не звонишь? Пошёл ты нахуй! Алло. Алло. Да. Привет. Здравствуйте. А тебе сколько лет? 80. Уже мне за 70. Ну. Угу. У тебя голос приятный такой. С тобой даже общаться можно, общаться. Да что ты говоришь? Ну давай встретимся, хоть поговорим. Ёпка. Блядь, печушка стоит, блядь, ёпка. Не могу, блядь. Жена не дает, уже замучил нахуй, блядь. А у меня муж под боком. Да? Да? Ебаться вы хотите обои, блядь. Давай встретимся. Ну давай же ты, придурок же. Ну что тебе, на машине так. Встретить? Так, я уж пол... хорош. Я уж полтора года, блядь, не ёбся, нахуй. Я хоть а кто ж тебе виноват? А? Кто ж тебе виноват? Скажи, где встретиться? Я подойду. На кладбище. Я работаю на мэра города. Угу. А я живу в Ставрополе. Ну, мне бабло есть, я мне сразу вот, когда надо, все. Все, я заебись, живу. Ага. Ну, что тебе, на машине встретить? У меня... Ну, живи на здоровье. Я защику даю, и... вот, таким же, как и тебе. Так, давай, не звони сюда. Хватит херней страдать. Ты бы мне хуй отсосала и закрасала. Чего надо? Отдай трубочку девочке. А? Отдай девочке трубочку. Я с ней хочу поговорить. Пошел ты нахуй, дядя! Да это я Буратин, вот деревянным хуй. Алло. Алло. Mm. Привет. Алло. Что замолчал-то? Алло. Слушай, погоди, я с тобой ругаться не хочу. Алло. Вы кто? Алло, вы кому звоните? Александрович, я мужчина, звоню тебе. Алло. Что? Мужчина, вы кому звоните? Разговариваю с тобой, мужчина. Ну, давай встретимся, хоть поговорим, ёпка. Я тебе покажу, какая у меня печушка, бля, я громучая. А? Алло. Вы ошиблись, наверное, номером. Нет. Алло. Ну что молчишь-то? Мужчина, вам что надо, я не поняла. Я уж полтора года, блядь, не ёбся, нахуй. Я хоть тебе задую, блядь, на 25 сантиметров, нахуй. Пойдем, давай, где встретимся? Для тебя я тебе все сделаю, что можно. А? Я сказала в полицию, пойду с этим номером с вашим, дебил. Сейчас поебемся, блядь, на всю катушку. Алло. Да. Ты, наверное, голодная сидишь. Давай поесть принесу тебе каши, похлебки, давай. А? Гостинца принесу, скоро Новый год. Стол накроем, посидим, выпьем. Тогда будет очень весело. Где живешь, говори. А? А? Алло. Самогоночка-то есть у тебя? Я самогонку люблю. Заколебаешься. Слушай, поить? Шлюха! А? Что ты примахала-то? Я к тебе приеду. Да не одна, у меня гостей иди скоро наедет. Иди помечить в дурдом. Шалава, у тебя, наверное, проблемы. Козлиха вонючая. Какие проблемы-то у тебя, а? Тебе никто не ходит, да? Мы на машине приедем, на большой. Я много пью. Заколебаешься поить? Как приедем к тебе на неделю? Ты давно в дурдоме была. Какие проблемы-то у тебя? Ты давно в дурдоме была. В дурдоме давно была? Да. Только явилась? Да. А чего? Да. Алло. Алло. Да. Ты, наверное, голодная сидишь. Давай поесть принесу тебе каши, похлебки, давай. Похлебки, давай. Что ты, еб твою мать, ебнула, что ли? Да. А чего? Я к тебе приеду. Мы с мужиком вместе к тебе придем в гости-то. Выходи нас встречай, ладно? Ладно, приходи. А? Я к вам приду сейчас. На большой-большой, там выглядывай в окошко-то, поджидай. Я к вам сейчас приду. Вот. Слышишь ли, самогоночка-то есть у тебя? Я самогонку люблю. Приходи, я сейчас к вам приду, потом ты поедешь ко мне в участок. А? Там тебе я сразу... Я в много участок пью. Сейчас я приду, а потом поедешь со мной в участок. А чего? В участок, в милицию. Сейчас какие проблемы-то у тебя, а? Где живешь, бабуль? Алло. Скажи, ты скажи сначала, где ты живешь, потом я тебе скажу. Это ладно, ты на скажи, где живешь-то? Ты на Дякино живешь, да? На да. Дякино? А чего? Ну, сейчас я приеду. Бери бумагу, бери ручку, я тебе номер скажу. Дякино 2, я знаю, так. Телефон сказать? Скажи. А? Скажи. Бери бумагу, бери ручку, я тебе номер скажу. Давай, говори. 55-002. Угу, хорошо. Запомнила? Давай звони по этому номеру. 55-002. Тогда будет очень весело. Да, я сейчас с коньячком приду. 2-55? 2? Вот. Да-да. Заколебаешься поить? Двойка 55-то. 55-002. А, 002, это милиция. Хорошо, сейчас позвоню. Алло. Что надо? Я работаю на мэра города. Пошел нахуй. Алло. Алло. Алло. Здравствуйте. Кто это? А ты кто такой, козел? Ну что, молчишь? А? С кем разговаривал? Слушай сюда, заказан на ваш адрес. Что? Еще раз. На адрес заказан на ваш адрес. Что заказано? Гандоны. Вон к вам привезли два мешка, иди покупай. Ты привезешь, что ли, а? Чудовище. Да. Да? На себя надень. И вот в речку спрыгни. Олень, ты тупорылый. Понял, нет? Блядь, а? Усёк, нет, а? А я сейчас приду, тебе дам тебе пососать. Давай, принеси. Петербург, блядь, Машенька. Чудовище, блядь. Хуй сосать будешь. Алло. Да. А кто это? А это кто? У меня фамилия Азбука. Слышь меня? Иди нахуй, пидорас, не звони сюда. А кто ты такая там, пиздец? Слышь, ты, говорит, кобыла, ты что, не догоняешь или что? А? Я отправлю ребят, тебя нахуй сломают пополам. Понял меня? Кобыла, иди ты нахуй туда, понял? Давай успокойся. Я тебе напишу заявление, понял? Не звони нахуй. Да я тебе сейчас приду к тебе домой. Приходи. Там жопа будет, понимаете? Приходи, приходи, жопа у тебя будет, приходи. Я завтра, блядь, вычислю вас номер. Слышь, говорит, кобыла, ты что, не догоняешь или что? Чего? А? А кто это? Чего? А кто ты такая там, пиздец? А? А? Слышь, ты чё за шалава там? А? Какая шалава? Я тебя вообще нахуй убью. Понял меня? Ты кто хоть, девка? Слышь, ты, говорит, кобыла, ты чё, не догоняешь или чё? Чё гонишься, ёпта, я не там... Ты кто вообще, ёпта? У меня фамилия Азбука. Понял, блядь? Да мне похуй, кто твоя фамилия, ёпта. Ты кому звонишь? Слышь, мужик, ты я сейчас, блядь, вычислю твой номер. Отправлю ребят, нахуй. Они тебе, сука, все ребра переломают и ноги. Да, ты понял? Кого хочешь. Слышь, там жопа будет, понимаете? Весь ночью, ёпта, мать. Да я тебе сейчас приду к тебе домой. Отправишься. Ты что так выскажешь вообще? У меня фамилия Азбука. Понял, блядь? Да мне похуй на твою фамилию, ёпта. А я откуда знаю? Чё ты знаешь, блядь? А хуй ты звонишь, а я, ёпта? Слышь, ты! Там жопа будет, понимаете? Я завтра, блядь, вычислю вас номер! И вам жопа будет, понимаете? А? Я тоже могу кричать, ёпта, понял? Ты давай ещё разговаривай. А ты знаешь, как, блядь, рама ломается? Чего, ёпта? Ты знаешь, вообще скажи мне. Тебя, сука, блядь, увижу, тебя ебало, блядь, так раскрашу. Ты, блядь, тебе нахуй заебешься, блядь, собирать его по осколкам. Ты сдохнешь, что-то, тварь, понял? Я тебе блядью буду. Я тебе крест дам, нахуй. Ты что, совсем охуел? Это ты охуел, это звонишь мне, выебываешься. Ты такой-то хоть вообще? Ты правда, блядь, совсем охуел? Меня фамилия Азбука. Да мне похуй на твою фамилию, ёпта. Говори мне свой адрес, куда, блядь, к тебе приехать. Инженерная, 12, квартира 1. То приедем, блядь, сейчас все пизды там, блядь, ставим. Да приезжай, ёбаный, сейчас... А? Ты хоть знаешь, кому звонишь-то хоть? Думаешь, а? Вам так все хорошо? Ты будешь, блядь, сидеть на шопе ровно так, что ты забудешь-ка, блядь, пыль глотать. У меня все заебись, ёпта. Это у тебя все хуел, брат. Урод ты ебаный. Сейчас со мной тебя встретим, ёпта, блядь. Давай. Ты, тварина, блядь, совсем похуел. Где, блядь, сказал? Я тебе, падла, блядь, я не... Thank you.